Он вошел, закрыл за собой дверь и протянул ей большой фонарь. Она включила его, направив мощный луч в темноту, и увидела, как белое пятно света скользнуло по полу, затем засунула в задний карман джинсов свечу и спички и начала медленно спускаться вниз, держа фонарь в одной руке, а другой хватаясь за перекладины лестницы. Достигнув пола, она почувствовала себя неуютно, отделенной от всех. Лицо Сьюзи виднелось далеко вверху, холодный воздух пробирал ее насквозь. Она посветила фонарем в непроглядную тьму, обступившую ее, пытаясь отогнать беспокойство. Метнулись тени, равномерное кап, кап, кап отдавалось эхом в тишине, как будто откуда-то сверху протекала дождевая вода. Со всех сторон ее окружали уходящие далеко в темноту колонны. Приземистые каменные колонны и ребристые арки, возведенные, чтобы подпереть погреба после того, как несколько веков назад воды Темзы размыли фундамент. Они были возведены в то далекое время, когда еще не умели рассчитывать нагрузки и напряжение, поэтому их сделали гораздо толще, чем, по всей видимости, требовалось. Стены, сложенные из кирпича, отсырели и начали осыпаться. Поговаривали, что за ними похоронены умершие в эпидемию чумы. Фрэнни поводила фонарем, но не увидела ничего незнакомого. Несколько пустых картонных коробок, проеденных сыростью, идущей от пола. Вздрогнув, она отвела фонарь в сторону, когда пятно света упало на полуразложившуюся крысу. «Окей!» — крикнула Сьюзи, и ее голос отозвался эхом. «Окей!» «Ага, нормально!» — прокричала в ответ Фрэнни. «Мально, мально, мально!» — откликнулась эхо. Затем она посветила на лестницу фонариком, и все спустились вниз. «Страшно!» — сказал Сэп, засунув руки в карманы и оглядевшись вокруг. «Великолепно!» — заявила Сьюзи. Затем с сомнением посмотрела вверх. «Я думаю, надо закрыть люк. Нужна абсолютная темнота!» Сэп взобрался по ступенькам и дотянулся до ручки. Люк захлопнулся с тяжелым стуком. Это вызвало у Фрэнни внезапный приступ клаустрофобии. Девушка посветила Себу, пока он спускался, а затем по очереди обвела фонарем лица друзей, ища поддержки. Почти все чувствовали себя не в своей тарелке. Даже Сэп, казалось, немного приуныл. Одна лишь Сьюзи не обращала ни на что внимания. Она выбрала широкий фанерный ящик в качестве стола, водрузила посередине перевернутый вверх дном стакан, а вокруг хаотически разбросала карточки с буквами и словами «да» и «нет». «Поищите, на чем будете сидеть вокруг ящика», — сказала она. И завизжала Мередит, вцепившись в Джонатана Маунджоя. «Там что-то двигалось!» Фрэнни включила фонарь и высветила крысу или большую мышь, удирающую подарку в дальнем конце. «У тебя есть свечи, Фрэнни?» — спросила Сьюзи. Фрэнни вытащила из кармана свечу и чиркнула спичкой. В затхлом сыром подвале едкий серный запах показался приятным. Сьюзи взяла свечу, накапала немного воска на гладкую поверхность ящика и укрепила ее, чертыхнувшись, когда горячий воск капнул ей на палец. Джонатан Маунджой начал двигать скрипевшую бочку. Фрэнни в испуге оглянулась, сразу вспомнив тень и шорох. Наконец все расселись. «Выключай фонарь, Фрэнни», — сказала Сьюзи. Свет погас. Темнота, казалось, навалилась на них. Тусклое овальное пятнышко от свечи с трудом справлялось с ней. Тень плясала у основания свечи, когда пламя отклонилось в сторону. Холодный ветерок защекотал шею Фрэнни. Она ощущала запах горячего воска и более слабой обгоревшей спички. В темноте все так же равномерно капала дождевая вода —